Шесть недель в Хеппенхайме. По окончании Оксфорда, прежде чем устраивать свою дальнейшую жизнь, я намеревался на несколько месяцев отправиться в заграничное путешествие. Отец оставил мне в наследство несколько тысяч фунтов, доход от которых был бы достаточным для подготовки к юридической практике, покрывая связанные с этим траты на жилье в тихой части Лондона, и плату за обучение у известного баристера, под чьим руководством мне предстояло осваивать право, но почти ничего не оставляя на удовольствие и развлечения. А поскольку за годы обучения в колледже я вошел в значительные долги, превысив допустимую сумму, и принужден был взять деньги для путешествия из основного капитала, я решил ограничить себя 5-10 фунтами. Поживу за границей, пока есть деньги, а как только они закончатся, закончатся и мои каникулы. Я вернусь в Лондон и сниму квартиру где-нибудь в районе Рассел-сквер, поближе к конторе мистера в Линкольн-Инн. В ожидании, пока будет готов мой паспорт, мне пришлось на день задержаться в Лондоне. И я отправился осматривать улицы, на одной из которых предполагал поселиться, выбрав при помощи карты те, что представлялись мне наиболее подходящими. Каковыми они и оказались, если судить исключительно с точки зрения разумности. Однако вид их привел меня, выросшего на лоне природы и только что приехавшего из Оксфорда, с его чудесной архитектурой в глубокое уныние. Мысль о том, что придется долгие годы жить в таком скучном сером районе с похожими друг на друга домами, укрепила меня в намерении растянуть свои 50 фунтов на, возможно, более долгий срок. Я полагал, что их должно хватить по меньшей мере на 100 дней. Я был привычен к пешей ходьбе, предъявлял весьма скромные требования к жилью и еде, знал немецкий и французский, в той мере, в какой знает их любой, не выезжавший за пределы своей страны англичанин, и принял твердое решение избегать дорогих отелей, излюбленных моими соотечественниками. Я столь пространно говорю о себе для того, чтобы было понятно, каким образом со мной приключилась та мало чем примечательная история, которую я собираюсь рассказать, но в которой мне выпала роль не только участника, сколько сочувствующего наблюдателя. К тому времени я прошел пешком всю Францию и оказался в Швейцарии, где превысил свои силы по части ходьбы пешком и был уже на пути домой, когда однажды вечером подошел к деревушке Хеппенхайм, расположенной вдоль горной дороги Бергштрассе. Весь день я бродил по грязному городку Вормсу и обедал в каком-то отвратительном отеле. Потом перешел по мосту через Рейн и, пройдя Лорж, оказался в Хеппенхайме. Чувствуя необычную усталость, я вяло, с трудом передвигая ноги, двигался по плохо вымощенной неровной деревенской улице в сторону рекомендованной мне гостиницы. Гостиница оказалась большим домом с зеленым двором перед ним. Меня встретила сердитая, но безукоризненно опрятная хозяйка и провела в большую комнату с обеденным столом, занимавшим лишь половину ее длины, хотя за ним вполне могли бы разместиться 30 или 40 человек. В обоих концах комнаты были окна. Два из них выходили на улицу перед домом, на которую уже опустилась вечерняя тень. Два других, с противоположной стороны, были частью дверей, открывавшихся в большой сад с тщательно подстриженными деревьями и овощными грядками, между которыми по воле хозяев, а не природы, росли розы. В каждом конце столовой располагалась печь. Вероятно, первоначально это были две комнаты, впоследствии соединенные в одну. Дверь, в которую я вошел, находилась как раз посередине. Напротив нее располагалась другая, ведущая в большую спальню, в которой хозяйка предполагала устроить меня на ночь. Даже будь гостиница менее чистой и располагающей к отдыху, я бы остался в ней. К моему удивлению, меня охватила странная неподвижность. Сидя у выходившего в сад окна, в теплом свете последних лучей вечернего солнца, я не испытывал желания ни двигаться, ни разговаривать. Хозяйка приняла мой заказ и оставила меня. Солнце зашло, и меня охватил озноб. Огромная комната представлялась холодной и пустой. Из темноты выступили тени, приведшие меня в недоумение, поскольку я долго смотрел на ярко-красный закат и теперь не мог разглядеть, какие предметы их отбрасывают. В комнату кто-то вошел, оказалось, пришла служанка накрыть для меня стол к ужину. Она принялась расстилать скатерть на одном конце длинного стола. Рядом со мной стоял стол поменьше. Я собрался с силами и еле слышно произнес. Голос едва подчинялся мне. «Не позволите ли мне поужинать за этим столом?» Девушка приблизилась. Сейчас она была хорошо освещена, я же оставался в тени. Она была молода, высокого роста, с хорошей сильной фигурой и приятным лицом, свидетельствовавшим о добром сердце и разумном характере. К тому же довольно привлекательно, хотя кожа ее загорела и огрубела от работы на воздухе в любую погоду, утратив природную нежность, очертания отличались правильностью, как мне впоследствии не единожды представлялась возможность заметить. Однако зубы у нее были белыми, а большие серьезные глаза — синими. В них затаилась застарелая печаль, из-за которой она недавно плакала. Пышные светло-каштановые волосы тщательно заплетены в косы и высоко уложены при помощи двух больших серебряных заколок. Вот и все, что я заметил в тот первый вечер. Возможно, я заметил слишком много. Она начала расстилать скатерть там, где я указал. Я вздрогнул от холода. Взглянув на меня, она произнесла: «Господин Азиап, не разжечь ли огонь?» Что-то меня раздражило. Обычно я более сдержан. Сказалась начинавшаяся тяжелая болезнь. Мне не понравилось ее слишком пристальное внимание. Я надеялся, что еда вернет мне силы. Хотел получить ужин как можно быстрее и боялся, что возня с печью задержит его. Но более всего мне в моем лихорадочном состоянии досаждало любое движение. Я ответил резко и грубо: «Нет, быстро несите ужин, и больше ничего не нужно». Ее спокойные печальные глаза на мгновение встретились с моими, но их выражение не изменилось, словно моя грубость не задела ее, а лицо выражало прежнее терпение и здравый смысл. И больше я почти ничего не помню о Текле в тот первый вечер в Хеппенхайме. Вероятно, я съел свой ужин, или, по крайней мере, попытался это сделать, после чего, должно быть, отправился спать, потому что, очнувшись, по прошествии многих дней понял, что лежу в постели, слабый, будто новорожденный младенец, с ощущением перенесенной боли во всех членах. Когда приходишь в себя после лихорадки, не хочется сопоставлять факты и тем более размышлять о них. Так я и не пытался припомнить, как оказался в этой чужой кровати, в этой большой, скудно меблированной комнате. В чьем доме была эта комната? В каком городе и в какой стране? В ту минуту меня значительно больше интересовало, какой из хорошо известных трав пахнут чистые простыни грубого полотна, на которых я лежал. Постепенно я расширил круг наблюдений, не выходя за пределы настоящего. Должно быть, кто-то обо мне неплохо позаботился, причем совсем недавно, потому что занавеси на окне были закрыты, чтобы лучи утреннего солнца не попадали на кровать. В большой белой кафельной печи весело потрескивали поленья, которыми кто-то ее недавно наполнил. Через некоторое время дверь медленно отворилась. Не знаю уж почему, но мне вдруг захотелось притвориться спящим. Однако я все видел сквозь неплотно прикрытые веки. В комнату на цыпочках вошли двое мужчин, двигались они медленно, стараясь ступать как можно тише, что, впрочем, им не слишком удавалось. Первый, лет 30 с чем-то, был одет как шварцвальдский крестьянин, в старомодную куртку и штаны до колена с крепкой синей ткани, очень высокого качества. За ним шел человек постарше, чье платье, хоть и более изысканного кроя и благородного цвета, он был весь в черном, было, как я нередко отмечал для себя впоследствии, изрядно поношенным. Вошедшие говорили шепотом, по-немецки. И по первым же словам я понял, что передо мной хозяин гостиницы, в которой я лежал без движения, совершенно беспомощный и приглашенный им деревенский доктор. Последний проверил мой пульс и несколько раз одобрительно покивал головой. Я и сам чувствовал, что дело пошло на поправку, и не нуждался в его подтверждении. Однако оно доставило видимое и самое искреннее удовольствие хозяину гостиницы, который принялся пожимать руку доктора с выражением столь глубокой благодарности, словно я приходился ему родным братом. Они негромко обменялись несколькими фразами, после чего доктор задал вопрос, на который хозяин явно не мог ответить. Он вышел из комнаты и через минуту-другую вернулся в сопровождении Теклы, которую доктор подробно расспросил, получив на все вопросы спокойные и точные ответы, свидетельствовавшие о том, как пристально она наблюдала за ходом моей болезни. Затем она вышла из комнаты, а я, будто с каждой минутой вновь обретая способность сопоставлять события, по какому-то наитию открыл глаза и, призвав на помощь все свои знания, спросил по-немецки: «Какое сегодня число?» Я не слишком хорошо помнил, когда именно оказался в Хеппенхайме, зная лишь, что это произошло в начале сентября. «Доктор» вновь несколькими быстрыми кивками выразил чувство глубочайшего удовлетворения и ответил по-английски, говоря не слишком уверенно, но вполне понятно. Ответ меня несказанно удивил. «Сегодня 29 сентября, мой дорогой сэр. Благодарите всемогущего Бога. Вы были без памяти 21 день. Теперь необходимо терпение и уход. Ваш добрый хозяин и его домочадцы возьмут на себя уход, а вам следует запастись терпением. Если у вас в Англии есть родственники, я приложу все силы, чтобы известить их о состоянии вашего здоровья». «У меня нет близких родственников», — ответил я, и из-за своей слабости расплакался, вспомнив то время, когда у меня были отец, мать, сестра, теперь казавшиеся мне сном. «Ну-ну». «Успокойтесь», — произнес доктор и, повернувшись к хозяину, по-немецки сказал ему, что Текла должна принести мне немного ее замечательного мясного бульону, после которого мне следует принять лекарство и спать, и чтобы никто меня не тревожил. Еще он сказал, что мне довольно долго потребуется тщательное наблюдение и строгий режим питания. Каждые 20 минут небольшие порции вина или супа. В моем затуманенном болезнью мозгу родилась неясная мысль о том, что вся моя предшествующая бережливость, долгая ходьба пешком и скудная еда в конце концов нисколько не помогли мне сэкономить мои 50 фунтов. Однако я провалился в полусон полубеспамятства, не успев додумать ее до конца. Пробудился я от прикосновения ложки к моим губам, когда Текла кормила меня. На ее милом серьезном лице было выражение почти материнской нежности, когда она мягким, изящным движением ласково, терпеливо и осторожно подносила ложку за ложкой к моему рту. Потом я опять уснул. В следующий раз я проснулся ночью, топилась плита, и горящие поленья приятно потрескивали, хотя сквозь отверстия в небольшой железной дверце мне были видны лишь отблески огня. Незанавешенное окно слева от меня открывало взгляду торжественную лиловую темноту ночи. Слегка повернув голову, я увидел, что у стола сидит Текла, склонившись над большим куском какой-то белой ткани, глубоко погруженная в работу. Время от времени она прерывалась, чтобы снять нагар со свечи. Иногда сразу же возвращалась к работе, но пару раз опускала руки на колени и минуты две сидела, глядя в темноту, и глубоко о чем-то задумавшись. Каждая из этих пауз завершалась чем-то вроде глубокого, со всхлипом вздоха, звук которого словно возвращал ее к действительности, и она вновь с еще большим усердием принималась за шитье. Наблюдение за ней занимало и убаюкивало меня. Ее усердие составляло приятный контраст моему покою, усиливая ощущение сладостной неподвижности. Из-за болезни чувства мои притупились, и ее, вызванная воспоминаниями печаль, не пробудила во мне ни сострадания, ни интереса. Некоторое время спустя она слегка вздрогнула, взглянула на лежавшие на столе рядом с нею часы и тихими шагами подошла к кровати, прикрывая рукой пламя свечи. Увидев, что глаза мои открыты, она молча взяла с кровати... полотенце, затем взяла с плиты небольшую миску с супом и покормила меня. Я смутно понимал, что после визита доктора она проделала это много раз, хотя только теперь я как будто полностью пришел в сознание. Она просунула руку под подушку, на которой покоилась моя голова, и, крепко придерживая, слегка приподняла меня. Рука у нее была по-мужски сильной. И вновь она вернулась к своей работе, а я погрузился в дремоту. И за все это время ни один из нас не произнес ни слова. Когда я вновь проснулся, был ясный день, и солнечный свет из сада проникал сквозь бахрому шали, затеняющее окно. Я помнил, что ночью ее там не было. Как же осторожно двигалась моя сиделка, предусмотрительно завесившая окно. Завтрак мне принесла хозяйка гостиницы, та самая, что встретила меня, когда я пришел в этот гостеприимный дом. Не сомневаюсь, что она хотела сделать все наилучшим образом, но ей явно было не место в комнате больного. И я с большим трудом терпел ее неловкость. Башмаки ее скрипели, а платье громко шуршало. Она задавала множество приведших меня в раздражение вопросов. Она поздравляла меня с выздоровлением, а я едва не терял сознание от голода, потому что из-за бесконечных разговоров она не спешила подавать еду. Появившийся чуть позже хозяин проявил значительно больше благоразумия, хотя его башмаки скрипели так же громко. К его приходу я уже несколько пришел в себя и мог немного поговорить. К тому же мне казалось немного нелюбезным, что я до сих пор не выразил ему признательности. «Боюсь, я доставил вам много хлопот», — произнес я. «Могу лишь сказать, что я вам искренне признателен». Его добродушное широкое лицо залилось краской. От смущения он неловко пошевелился и ответил на мягком местном диалекте. «Не знаю, как бы я, как бы мы могли поступить по-другому. Мы все рады были помочь, чем могли. Не то чтобы это было в удовольствие. Сейчас ведь самая жаркая пора, и работы хоть отбавляй. Но и вам, сударь», — тут он смущенно усмехнулся, словно боясь, что я его неверно пойму, — «немного удовольствия в том, чтобы свалиться с лихорадкой, да еще так далеко от дома. Совсем немного. Теперь уж можно сказать, что нам пришлось осмотреть ваши бумаги и вещи. Поначалу, когда вы расхворались, я хотел дать знать вашим родным и думал найти, кому и куда сообщить о вас. Да и белье вам нужно было. Но ведь на мне ваша рубашка», — заметил я, коснувшись ее рукава. «Да, сударь», — ответил он, слегка покраснев. «Я велел Текле взять из комода самую лучшую, но, боюсь, вы привыкли к белью потоньше». Вместо ответа я мог лишь положить свою слабую ладонь на его загорелую ручищу, лежавшую на краю кровати. В ответ он неожиданно крепко сжал ее, едва не переломав мне кости. Лицо мое невольно исказилось от боли. «Прошу прощения», — сказал он, неверно истолковав его выражение, «но когда видишь, как человек вырвался из-под крыла смерти и вернулся к жизни, проникаешься к нему дружеским чувством. Ни один самый старый и близкий из всех моих друзей не мог бы сделать для меня больше, чем вы и ваша жена, и Текла, и добрый доктор». «Я вдовец», — ответил он, поворачивая большое венчальное кольцо на безымянном пальце. «Хозяйством и детьми занимается моя сестра, конечно, с помощью Теклы, нашей служанки. Но у меня есть и другие слуги. Благодарение Господу я человек не бедный. Имею землю и скот, и виноградники. Скоро начнется сбор винограда, и вы непременно должны увидеть мой виноград, когда его привезут в деревню. И у меня есть право на охоту. Может, когда совсем оправитесь, мы с вами поохотимся на косулю в горах Оденвальда». Его честному доброму сердцу хотелось, чтобы я почувствовал себя желанным гостем. Некоторое время спустя я узнала от доктора, что когда мои 50 фунтов подошли к концу, он и мой хозяин решили, что я беден, поскольку тщательное обследование моих вещей и бумаг не дало никаких доказательств противного. Не будучи участником этой истории, я лишь повторяю то, что слышал от других, чтобы описать доброту и честность моего хозяина. Между прочим, звали его Фриц Мюллер. Впредь и я так стану его называть, а доктора — Видерман. Разговор с Фрицем Мюллером меня порядком утомил. Однако пришедший доктор Видерман объявил, что мне значительно лучше. Но в тот день мои занятия, активные и пассивные, были такими же, как и в предыдущие. Меня кормили, я лежал почти без движения и спал. День был солнечным и жарким, мне хотелось на воздух. Фармакопея немецкого врача не включает свежий воздух. Тем не менее, мое желание было частично удовлетворено. В утренние часы, выходившее во дворик перед домом окно, сквозь которое проникали солнечные лучи, слегка приотворяли, и до меня доносились звуки кипучей жизни, доставлявшие мне удовольствие и пробуждавшие значительный интерес. В предметах интереса недостатка не было. Квохтанье кур, радостное кукареканье петуха, обнаружившего сокровище пшеничное зернышко, шаги пасущегося на привязи ослика, голубиное воркование и шум крыльев. Время от времени по дороге поднималась тележка или повозка. Я слышал звук их колес на неровной деревенской дороге задолго до того, как они останавливались у полумесяца деревенской гостиницы. Из дома до меня доносились звуки бегущих ног и суматохи, и резкий голос, требовательно призывающий Теклу. Иногда я слышал детский топот. Однажды кто-то из детей, должно быть случайно, ушибся или поранился, потому что высокий детский голосок без конца жалобно повторял: «Текла, Текла, милая, дорогая Текла!» Несмотря на это, именно Текла заботилась обо всех моих нуждах. Кормила меня, давала мне лекарства, прибирала комнату, следила, чтобы в окно не попадало слишком много света, в течение дня передвигая временные занавеси вслед за ходом солнца. При этом она была неизменно спокойна и сосредоточена, словно забота обо мне составляла ее единственную обязанность. Хозяйка появлялась лишь по утрам. Раз-два она, весьма недовольная, заходила в большую столовую, куда открывалась дверь моей комнаты, и раздраженным шепотом требовала Теклу к себе, как бы занята ни была девушка в это время. Помню, однажды она пришла сообщить, что кому-то из постояльцев понадобились простыни, а она не помнит, куда задевала ключи, произнося это с таким раздражением, будто Текла повинна в забывчивости фройлен Мюллер. Наступала ночь, все дневные звуки замирали, не было слышно детских голосов, птицы успокаивались на насестах, домашняя скотина в стойлах, гости в своих комнатах. И тогда Текла мягкой походкой спокойно входила в мою комнату, устраивала меня поудобнее и занимала свой пост. Я был не в состоянии оставаться один все эти долгие тягостные часы между закатом и рассветом. И все же мне было неловко от того, что эта молодая женщина, которая провела у моей постели всю прошлую ночь и, насколько мне известно, много ночей до нее, тяжело работала. Сбивалась с ног, как сказали бы английские слуги, целый день, опять пришла ухаживать за мной. Поэтому я с облегчением увидел, что голова ее склоняется все ниже и, наконец, опускается на руки, лежащие на столе поверх белой ткани, ее шитья. Она уснула, уснул и я,